Часть третья. В 30 лет. Молодой человек, подававший большие надежды, представитель одного из тех знатных родов, отмеченных историей, которые даже вопреки законам всегда будут тесно связаны со славой Франции, был на балу у госпожи Фермиани. Дама эта вручила ему рекомендательные письма к двум-трем своим приятельницам, жившим в Неаполе. Шарль де Венденес, так звался молодой человек, хотел поблагодарить ее перед отъездом. Венденес блистательно выполнил несколько дипломатических поручений, его недавно назначили помощником одного из наших полномочных министров на конгрессе в Лайбахе. И он хотел воспользоваться путешествием, чтобы побывать в Италии. Бал этот для него был, так сказать, прощанием с парижскими развлечениями, со стремительной столичной жизнью, с вихрем идей и увеселений, со всем, что так часто осуждается, но чему так приятно предаваться. Шарль де Венденес привык за 3 года приветствовать европейские столицы и покидать их по воле своей дипломатической карьеры, и, расставаясь с Парижем, почти ни о чем не сожалел. Женщины уже не производили на него впечатления, а того ли, что, по его мнению, истинная страсть должна занять слишком большое место в жизни политического деятеля, или от того, что волокитство — это времяпрепровождение пошляков, казалось ему слишком пустым занятием для человека с сильной душой. Все мы притязаем на душевную силу. Ни один француз, пусть самый заурядный, не согласится прослыть всего лишь остроумцем. Итак, Шарль, несмотря на молодость, ему недавно минуло 30 лет, приучил себя к философскому взгляду на вещи и жил рассудком, заранее обдумывая последствия своих поступков и пути к достижению цели, тогда как люди его возраста обычно живут чувствами, удовольствиями и иллюзиями. Он прятал пылкость и восторженность, столь свойственные молодости, в тайнах своей души, благородной от рождения. Шарль де Венденес старался превратиться в человека бесстрастного и расчетливого и все свои способности употребить на то, чтобы довести до совершенства свои манеры, тонкость поведения, искусство обольщать. Это поистине задача честолюбца. Такую жалкую роль играют люди, желающие добиться того, что ныне называется высоким положением. Он в последний раз окидывал взглядом гостиные, где танцы были в разгаре. Ему без сомнения хотелось, покинув бал, унести с собою память о нем. Так в театре зритель не уйдет из ложи, не посмотрев заключительной сцены оперы. К тому же господин де Венденес по вполне понятной прихоти изучал смеющиеся лица и великолепное парижское празднество, на котором царило чисто французское оживление, мысленно сопоставляя все это с новыми лицами, с новыми живописными картинами, ожидавшими его в Неаполе, где он предполагал провести несколько дней перед тем, как отправиться к месту назначения. Он как будто сравнивал Францию, такую изменчивую и уже изученную им, со страной обычаи и пейзажи, которые были известны ему лишь по противоречивым рассказам или по книгам, в большинстве случаев прескверно написанным. Кое-какие мысли, довольно поэтичные, хотя и ставшие теперь весьма избитыми, пришли ему в голову и ответили, быть может, безотчетно сокровенным желанием его сердца, скорее требовательного, чем пресыщенного, скорее праздного, чем увядшего. «Вот они, — размышлял он, — самые изысканные, самые богатые, самые знатные парижанки. Здесь нынешние знаменитости, известнейшие ораторы, представители известнейших аристократических родов, известнейшие литераторы, тут и художники, тут и власть имущие. А меж тем вокруг меня одни лишь мелкие интриги, мертворожденные страсти, улыбки, которые ничего не выражают, беспричинное презрение, потухшие взгляды и блеск остроумия, но остроумие это растрачивается впустую. Все эти белолицые и румяные красавицы ищут развлечений, а не радости. Нет искренности в чувствах. Если вам нравится только мишура, украшения из страусовых перьев, легкий флер, прелестные туалеты, изящные дамы, если вы поверхностно скользите по жизни, то это ваш мир. Удовольствуйтесь пустой болтовней, обворожительными улыбками и чувства в сердцах не ищите. А мне приелись все эти пошлые интриги, которые увенчиваются бракосочетанием, должностью у суперпрефекта или казначея, а ежели дело дойдет до любви, тайными сделками. До такой степени свет стыдится даже подобия страсти. Ни на одном из этих весьма выразительных лиц не увидишь ничего, что возвещало бы душу, способную всецело предаться идее или терзаться угрызениями совести. И сожаление, и несчастье стыдливо прикрываются здесь шутками. Не вижу я ни одной женщины, которую мне хотелось бы покорить, которая может увлечь в бездну. Да и найдешь ли сильную страсть в Париже? Кинжал тут диковинка, и висит он в красивых ножнах на золоченном гвозде. Женщины, помыслы, чувства людей — все здесь заурядно. Страстей больше не существует, ибо исчезло своеобразие. Чины, ум, состояние — все сравнялось, и все мы вырядились в черные фраки, словно облеклись в траур по умершей Франции. Мы не любим тех, кто подобен нам. Между любовником и любовницей должно существовать несходство, которое надобно сгладить, расстояние, которое надобно преодолеть. Эта пленительная сторона любви исчезла в 1789 году. Пресыщенность, скучные наши нравы порождены политическим строем. В Италии, по крайней мере, все самобытно. Женщины там все еще хищные создания, опасные сирены. Они безрассудны и руководствуются не логикой, а вкусами, вожделениями. Их надо опасаться, как опасаются тигров. Подошла госпожа Фирмиани и прервала этот монолог, а с ним и тысячу противоречивых мыслей, недоконченных, смутных, которых не передать. Достоинство мечтаний именно в их расплывчатости, а не своего рода умственный туман. «Я хочу, — сказала она, взяв его под руку, — представить вас особе, которая много о вас слышала и жаждет познакомиться с вами». Она провела его в соседнюю гостиную и, улыбаясь, указала жестом и взглядом истинной парижанки на даму, сидевшую у камина. «Кто это?» — с живостью спросил граф де Ванденес. «Женщина, о которой вы, разумеется, не раз говорили, хваля ее или злословя о ней. Женщина, живущая в уединении, женщина-загадка. Будьте великодушны, умоляю вас, скажите, кто она?» «Маркиза де Глемон. Я поучусь у нее. Она сделала из своего весьма недалекого мужа пэра Франции, но ничтожного человека, политическую фигуру. Но скажите, в самом ли деле из-за нее умер лорд Гранвиль, как уверяют некоторые?» «Возможно. Была ли, нет ли трагедия, но бедняжка очень изменилась. Она еще не выезжала в свет. Хранить 4 года постоянства в Париже что-нибудь да значит. Здесь она только потому, что...» Госпожа Фирмиани умолкла, потом добавила с лукавым видом: «Я забыла, что говорить об этом нельзя. Ступайте же, побеседуйте с ней сами». Шарль с минуту постоял неподвижно, прислонившись к косяку двери и не спуская внимательного взгляда женщины, ставшей знаменитостью, хотя никто и не мог бы объяснить, в чем же причина ее славы. В свете встречаешь немало таких же призабавных несообразностей. В этом отношении репутация де Глемон не отличалась от установившейся репутации иных людей

с приятной внешностью. Вот так часто гибнут девушки. В замужестве не сбылась ни одна моя надежда. Теперь я утратила и законное счастье, и то счастье, которое называют преступным, но истинного счастья так и не познала. У меня ничего не осталось в жизни, и раз я не умерла, то должна, по крайней мере, хранить верность своим воспоминаниям. Она не заплакала, говоря это, а только потупилась и чуть сжала пальцы, переплетая их по привычке. Она говорила сдержанно, но в ее голосе звучала глубокая тоска. Такой глубокой, вероятно, была и любовь ее, и у Шарля не осталось ни малейшей надежды. Вся ее жизнь, полная терзаний, о которых она рассказала в нескольких словах, выразительно сжимая руки, неутолимая скорбь этой хрупкой женщины, бездна мысли в хорошенькой головке, наконец, печаль, слезы, проливаемые 3 года по ушедшему из жизни, пленили Ванденесса. Он сидел молча рядом с этой благородной, величавой женщиной, сознавая все свое ничтожество. Он уже не думал о том, как хороша ее внешность, такая восхитительная, такая совершенная, а видел душу ее, возвышенную душу. Наконец-то он встретил идеальное существо, которое видят в несбыточных мечтах, которое страстно призывают все те, для кого жизнь — это любовь. Ее они ищут пламенно и часто умирают, так и не насладившись всеми сокровищами своих мечтаний. Пошлыми казались Шарлю его помыслы, когда он слушал ее речи, видел ее одухотворенную красоту. Он не мог найти нужных, значительных слов, которые были бы под стать этой простой и в то же время торжественной сцене, и говорил избитые фразы об участи женщины. «Сударыня, надо бы или забыть свои утраты, или же отказаться от жизни». Но рассудок всегда мелок в сравнении с чувством и по природе своей ограничен, как и вообще все позитивное. Чувство же бесконечно. Рассуждать там, где надо чувствовать, свойство бескрылой души. Поэтому Ванденесс умолк и устремил долгий взгляд на госпожу Деглемон, прежде чем откланяться. Он был в мире новых представлений, возвышавших в его глазах женщину, и походил на живописца, который, привыкнув писать простых натурщиц, вдруг встретил бы музейную мнемозину, самую прекрасную, недостаточно ценимую античную статую. Шарль страстно влюбился, полюбил госпожу Деглемон пылко, со всей искренностью молодости, а это сообщает первой страсти ту невыразимую прелесть, ту чистоту, от которых позже, если мужчина полюбит еще раз, уже останутся одни осколки. Это страсть, которой с упоением наслаждаются женщины, внушившие ее, ибо в этом прекрасном возрасте, в 30 лет, на поэтической вершине своей жизни, женщины могут проследить весь путь ее и видеть будущее так же хорошо, как прошлое. Женщины знают тогда цену любви и дорожат ею, боясь утратить ее. В ту пору душу их еще красит уходящая молодость, и любовь их делается все сильнее от страха перед будущим. «Я люблю», — твердил себе на этот раз Ванденесс, уходя от маркизы. Но на свою беду встретил женщину, влюбленную в воспоминания. Трудно соперничать с человеком, которого нет в живых. Он уже не натворит глупостей, никогда не перестанет нравиться. Ему приписывают одни лишь высокие достоинства. Стремиться низвергнуть совершенство значит попытаться развеять прелесть воспоминаний и надежд, которые пережили погибшего возлюбленного именно от того, что он побуждал лишь мечтания. А разве в любви есть что-нибудь прекраснее, что-нибудь пленительнее мечтаний? Печальное это раздумье, вызванное унынием и боязнью, что он не добьется успеха, а так и начинается всякая истинная страсть, было последним дипломатическим расчетом Ванденесса. Отныне у него уже не было подозрений. Он стал игрушкой своей любви и весь отдался неизъяснимому блаженству, живя теми пустяками, которые питают его. Нечаянно оброненным словом, молчанием, смутной надеждой. Он мечтал о любви платонической, ежедневно приходил к госпоже Деглемон дышать воздухом, которым она дышит, как бы врос в ее дом и сопровождал ее повсюду с деспотизмом страсти, который примешивает эгоизм даже к самой беззаветной преданности. У любви есть свой инстинкт. Она умеет найти путь к сердцу подобно тому, как слабая букашка бесстрашно направляется к излюбленному цветку с непоколебимым упорством. Поэтому, когда чувство настоящее, в судьбе его можно не сомневаться. Как не испытывать женщине ужаса при мысли о том, что вся жизнь ее зависит от того, с какой искренностью, силой, настойчивостью влюбленный будет добиваться взаимности? А ведь женщина, супруга, мать не может запретить молодому человеку любить ее. Единственное, что в ее власти, — это перестать встречаться с ним, как только она догадается о его сердечной тайне. О ней женщина всегда догадывается. Но шаг этот кажется ей чересчур решительным. У женщины не хватает воли сделать его, особенно когда брак тяготит ее, приелся ей и утомил ее, когда супружеская любовь почти совсем остыла, а, быть может, муж и вовсе уже бросил ее. Женщинам некрасивым любовь льстит, превращает их в красавиц. Для молодых же и обворожительных искуситель должен быть также молод и обворожителен, поэтому искушение особенно велико. Добродетельных женщин прекрасное, но такое земное чувство заставляет искать некое оправдание греха в тех больших жертвах, которые они приносят любовнику, гордиться трудной борьбой, которую они ведут с собой. Все это ловушка. Перед силой соблазна все бессильно. Затворничество, которое некогда предписывалось женщине в Греции, на Востоке, и которое становится модным в Англии, единственная защита домашнего очага. Но при такой системе исчезнет вся прелесть светской жизни. Учтивость, общение, изысканность нравов тогда станут невозможны. Нациям придется сделать выбор. Итак, через несколько месяцев после первой встречи с Ванденессом госпожа Деглемон поняла, что жизнь ее тесно связана с его жизнью. Ее изумило, но не повергло в смущение, а даже доставило некоторое удовольствие сходство их вкусов и мыслей. Переняла ли она образ мыслей Ванденесса? Ванденесс ли сжился со всеми ее прихотями? Она не рассуждала об этом. Ее уже захватил поток страсти, и, страшась ее, прелестная эта женщина старалась обмануть себя и твердила: «Нет-нет, я буду верна тому, кто умер за меня». Паскаль сказал: «Сомневаться в Боге — значит верить в Него». Так и женщины начинают противиться, только когда они уже увлечены. В тот день, когда маркиза Деглемон признала себе, что любима, ей пришлось лавировать между тысячью противоречивых чувств. Заговорил здравый смысл, порожденный жизненным опытом. Будет ли она счастлива? Обретет ли счастье вне законов, на которых справедливо ли, нет ли, зиждуться нравственные устои общества. До сих пор жизнь ее была отравлена горечью. Можно ли надеяться на счастливую развязку, если узы любви соединяют два существа вопреки светским условностям? С другой стороны, чего не отдашь за счастье? А может быть, она, в конце концов, найдет счастье, которого так пламенно желала? Ведь искать его так естественно. Любопытство всегда выступает в защиту влюбленных. В разгар этого тайного пререкания вошел Ванденес. Его появление рассеяло бесплотный призрак благоразумия. Если так последовательно меняется, пусть даже мимолетное чувство молодого человека и 30-летней женщины, то наступит миг, когда все оттенки смешаются, когда все рассуждения вытеснятся одним последним рассуждением, которое оправдает и подкрепит желание любви. Чем дольше сопротивление, тем громче звучит голос страсти. Здесь и заканчивается урок, вернее, изучение обнаженных мышц, если позволено заимствовать у живописцев одно из их образных выражений, ибо повесть эта не столько рисует любовь, сколько объясняет, в чем опасности любви и что движет ею. С того дня, как появились краски на анатомическом этюде, он ожил, заблистал красотой и прелестью молодости. Он пленял чувства и звал к жизни. Шарль вошел и, увидев, что госпожа Деглемон глубоко задумалась, спросил ее тем проникновенным тоном, которому колдовская сила любви придает что-то трогательное. «Что с вами?» Но она из осторожности промолчала. Ласковый вопрос этот говорил о полном созвучии душ, и маркиза, благодаря удивительному женскому чутью, поняла, что если она пожалуется или скажет о своей сердечной скорби, то поощрит его. Если каждое их слово и без того было полно значения, понятного только им, то какая же пропасть открывалась перед ней? Она ясно прочла это в своей душе и молчала, а Ванденес, следуя ее примеру, тоже хранил молчание. «Мне не здоровится», — произнесла она, наконец, испугавшись той торжественной тишины, когда язык взглядов бывает красноречивее слов. «Сударыня», — нежно и взволнованно сказал Шарль, — «душа и тело связаны между собой. Будь вы счастливы, вы были бы молоды и здоровы. Почему вы не позволяете себе просить у любви того, чего любовь лишила вас? Вы считаете, что жизнь ваша кончена, а она для вас только начинается. Доверьтесь заботам друга, ведь так сладостно быть любимой». «Я уже стара», — промолвила она. «Для меня не будет оправданий, если я перестану страдать, как страдала прежде. Вы говорите, что надо любить? Так вот, я не должна, я не могу любить. Кроме вас, а дружба ваша вносит радость в мою жизнь, никто не нравится мне, никто не мог бы стереть мои воспоминания. Я принимаю друга, но не стала бы принимать влюбленного. Да и благородно ли взамен своего увядшего сердца принять в дар молодое сердце, полное иллюзий, которых уже не можешь разделять, когда уже не можешь дать счастье, потому что сама не веришь в счастье или же будешь бояться потерять его? Я, пожалуй, ответила бы эгоистически на его привязанность и стала бы рассчитывать в тот час, когда он всецело отдавался бы чувству. Воспоминания мои оскорбили бы его живые радости. Нет, поверьте, первую любовь не заменить. Да и кто согласится завоевать мое сердце такой ценой? Слова эти, в которых чувствовался страшный вызов, были последним усилием разума. Ну что ж, если это его оттолкнет, буду одинока и верна. Мысль эта промелькнула в уме маркизы и стала для нее соломинкой, за которую хватается утопающий. Ванденес, услышав свой приговор, невольно вздрогнул, и это тронуло госпожу де Глемон сильнее, нежели все те знаки внимания, которые он проявлял к ней последнее время. «Женщин более всего умиляет в нас та ласковая утонченность, та изысканность чувств, какие свойственны им самим, ибо для них нежность и утонченность служат верными признаками истинности». Ванденес вздрогнул, и это говорило о настоящей любви. Заметив, что ему тяжело, госпожа де Глемон поняла, как велико его чувство. Молодой человек холодно ответил: «Пожалуй, вы и правы. Новая любовь — новое горе». И он заговорил о другом, о вещах безразличных, но было заметно, что он взволнован, смотрел на госпожу де Глемон с сосредоточенным вниманием, будто видел ее в последний раз. Наконец он откланялся, проговорив с волнением: «Прощайте, сударыня». «До свидания», — молвила она с тем тонким, еле уловимым кокетством, секрет которого известен лишь немногим женщинам. Он не ответил и ушел. Когда Шарль исчез, и только опустевший стул напоминал о нем, ее охватило сожаление, она стала винить себя. Страсть с особой силой разгорается в душе женщины, когда она думает, что поступила не великодушно, оскорбила благородное сердце. Никогда не следует опасаться недобрых чувств в любви. Они целительны. Женщины падают только под ударами добродетели. «Благими намерениями ад вымощен». Эти слова не парадокс проповедника. Несколько дней Ванденес не появлялся. Каждый вечер, в час обычного свидания, маркиза нетерпеливо ждала его, и ее мучили угрызения совести. Писать означало бы признаться. Кроме того, внутренний голос говорил ей, что он вернется. На шестой день лакей доложил о нем. Никогда еще не было ей так приятно слышать его имя. Радость эта испугала ее. «Вы меня наказали», — сказала она ему. Ванденес с недоумением посмотрел на нее. «Наказал?» — повторил он. «Чем же?» Шарль отлично понимал маркизу, но ему хотелось отомстить ей за страдания, во власти которых он находился с того мгновения, как она догадалась о его чувстве. «Почему вы не приходили?» — сказала она, улыбаясь. «Разве вас никто не посещал?» — спросил он, не давая прямого ответа. «Господа де Ранкероль, де Марсе, молодой де Гриньон навещали меня, просидели часа по два, один вчера, другой сегодня. Виделась я, кажется, и с госпожой Фирмиани, и с вашей сестрой, госпожой де Листомер». Новое страдание. Муки, непонятные тем, кто не испытал неистового деспотизма страсти, сказывающегося в чудовищной ревности, в постоянном желании оградить любимое существо от всякого постороннего влияния, чуждого любви. «Вот как», — подумал Ванденес. «Она принимала, она видела довольные лица, она болтала с гостями. А я-то, как я тосковал в одиночестве!» Он затаил душевную боль и сохранил любовь свою в глубине сердца, как гроб в море. Мысли его нельзя выразить словами. Они были неуловимы, как те кислоты, которые, испаряясь, убивают. Но лицо его омрачилось, и госпожа де Глемон женской чуткостью разделила его грусть, не ведая ее причины. Она без умысла нанесла удар Ванденесу, и он понял это. Он заговорил о своем душевном состоянии и о своей ревности шутливо, как часто говорят влюбленные. Маркиза все угадала и была так взволнована, что не могла сдержать слез. И с этого мгновения они перенеслись в рай. Рай и ад — это две великие поэмы. Они выражают два начала, вокруг которых вращается наше существование — радость и страдание. Не есть ли, не будет ли рай вечным образом бесконечности наших чувств, в котором меняются лишь частности, ибо само счастье едино, и не символизирует ли собой ад бесконечные пытки, терзания наши, из которых мы можем создать поэтическое произведение, ибо все они различны? Как-то вечером влюбленные, сидя друг подле друга, молча созерцали небосклон в тот час, когда он всего прекраснее, когда последние солнечные лучи расцвечивают небо блеклыми золотистыми и багряными тонами. В эту пору дня свет их тихо меркнет и будто пробуждает нежные чувства. Вокруг царит покой, наши страсти смягчаются, и мы вкушаем какое-то приятное волнение. Сама природа в мутных образах рисует перед нами счастье и призывает нас наслаждаться им, если оно рядом с нами, или сожалеть о нем, если оно ушло. В эти мгновения, преисполненные очарования, под пологом их лучей, нежные сочетания которых словно вторят тайному искушению, трудно устоять против велений сердца. В этот час они всесильны. Горе тогда притупляется, радость опьяняет, а грусть тяготит. Торжественная вечерняя пора пробуждает к признаниям. Молчание становится опаснее слов, сообщая глазам беспредельную глубину неба, которое в них отражается. А стоит сказать слово, в нем звучит волшебная сила. Не свет ли пламенеет тогда в голосе, не пурпуром ли горит тогда взгляд, не в нас ли самих тогда рай, не в небесах ли мы сами? Итак, Ванденес и Жюли. Уже несколько дней она позволяла ему называть ее по имени, и ей самой так нравилось называть его Шарлем. Итак, они сидели у окна и разговаривали. Но оба были очень далеки от обыденной темы беседы и, не понимая смысла своих речей, с восхищением внимали тайным мыслям, скрытым за словами. Рука маркиза лежала в руке Ванденеса, и она не отнимала ее, не почитая это за милость. Они одновременно повернулись, чтобы взглянуть на возникший в небе фантастический пейзаж, покрытый снегом, ледниками, серыми тенями, скользившими по склонам причудливых гор, одну из тех неподражаемых и мимолетных поэтических картин с резкими переходами от багряно-пламенных до черных тонов, украшающих небо. Тот великолепный полог, за которым возрождается солнце, прекрасный саван, облекаясь, в который оно уходит. Волосы Жюли коснулись щеки Ванденеса. Жюли почувствовала это легкое прикосновение и вздрогнула. Он вздрогнул еще сильнее, ибо они мало-помалу подошли к одному из тех необъяснимых душевных переломов, когда тишина так обостряет чувство, что малейший пустяк вызывает слезы и наполняет печалью, если сердце погружено в тоску, или же доставляет несказанную радость, если оно трепещет от любви. Жюли почти невольно сжала руку своему другу. Выразительное пожатие придало смелости робкому влюбленному. Радость настоящего и надежды на будущее все слилось в волнении первой ласки, целомудренного, несмелого поцелуя, который Жюли позволила Шарлю запечатлеть на ее щеке. Чем сдержаннее была эта ласка, тем сильнее, тем опаснее была она. К их общему несчастью не было в ней и тени фальши. То сочетались две прекрасных души, разделенных тем, что является законом, соединенных тем, что обольщает в природе. В этот миг вошел генерал де Галемон. «Сменилось правительство», — объявил он. «Ваш дядя — член нового кабинета. Итак, Ванденес, теперь у вас все возможности стать посланником». Шарль и Жюли покраснели и переглянулись. Неловкость была еще одной связующей нитью. Они подумали об одном и том же, почувствовали одинаковые угрызения совести. Страшные и такие же крепкие узы связывают двух разбойников, только что убивших человека, как и двух влюбленных, виновных в поцелуе. Надо было отвечать маркизу. «Я раздумал уезжать из Парижа», — сказал Шарль де Ванденес. «Нам-то известно, почему», — заметил генерал с тем хитрым выражением, какое бывает у человека, открывающего чужой секрет. «Вам не хочется расставаться с дядюшкой, чтобы вас объявили наследником его перства». Жюли быстро ушла к себе в комнату, и в голове у нее мелькнула ужасная мысль о муже. «Да чего же он глуп!»